Перед коронацией состоялось наше тайное венчание. Она была счастлива. И, конечно же, приняла самое пылкое участие в создании своего туалета для коронации. Она порядком надоела знаменитому ювелиру, который делал, точнее, бесконечно переделывал ее корону. Я был автором всего действа. Разработал его детально, как диспозицию сражения. Мои ученые по пергаментам изучили древнюю церемонию коронации Карла Великого. Но я придумал внести в нее некоторую неожиданность, которая должна была всем показать. Коронуется император республики. Но об этом после. Повторюсь, я занимался всем. Утвердил великолепный декор Нотр-Дам во время коронации, убранство ложи, где должна была сидеть мать. Мне показали коронационные костюмы приглашенных в собор, список составлял я. Маленьких куколок в этих костюмах расставили на моем столе в кабинете. Я и Жозефина склонились над ними. Папа, кардиналы, придворные, так теперь именовались вчерашние республиканцы, выстроились на столе. Я чувствовал себя судьбой, смотрящей сверху на крошечных, жалких людей. Я также утвердил корону и скипетр, которые скопировали со скипетра Карла Великого, и свое новое имя — Наполеон I, император французов. Наступил день коронации. Все шло великолепно, как я и задумал. Папа шествовал в собор, окруженный духовенством. Правда, по древнему обычаю впереди него шествовал осел, напоминая о въезде Христа в Иерусалим, что весьма повеселило парижан и несколько нарушило торжественность шествия. В собор я прибыл после папы. Нотр-Дам сверкал золотом и драгоценностями коронационных костюмов. Сверкала и моя мантия, которую надели на меня в соборе. Все те же драгоценности, тоже золотое шитье. Весело она изрядно, но я терпел. Папа сидел в окружении кардиналов. Мы с Жозефиной преклонили колени, и он совершил обряд помазания, благословил нас. И наступил главный момент, которого все ждали, думаю, со злорадством. Я, коленопреклоненный, должен был получить корону из рук папы. И он уже протянул руки к алтарю, где лежала корона, чтобы возложить на мою голову, но я преспокойно поднялся и взял корону сам, и, повернувшись спиной к папе и лицом к собравшимся, сам возложил ее на себя, после чего надел корону и на голову коленопреклоненной Жозефины. Да, я сам заработал свою корону, и сам должен был надеть ее на себя. Недаром эта корона была сделана в виде лаврового венца из золотых листьев. Языческая корона императоров Римской Республики. Ибо я — император Республики Французской. И весь Нотр-Дам ахнул от восторга. Когда я возлагал корону на голову Жозефины, я увидел слезы на ее глазах. И хотя вначале я много шутил по поводу этого несколько маскарадного зрелища, но в тот момент тоже был взволнован. Потом я сел на трон с вензелем моего нового имени. Золотые пчелы и орлы, украшавшие трон, олицетворяли постоянный труд и воинский подвиг. И, сидя на троне, я прошептал достаточно громко, чтобы услышал Жозеф. Если бы наш отец увидел все это. Правда, когда все закончилось, я тотчас сбросил мантию и сказал брату: «О, счастье! Теперь я могу хотя бы свободно дышать!» Когда я вышел из собора, сразу спросил Фуше: «Как все прошло?» «Великолепно». «А что враги?» «Хвалят зрелище, но своеобразно. Золотое шитье, пудра на париках — все как в добрые старые времена. Не достает только 300 тысяч французов, которые сложили голову, чтобы сделать такую церемонию невозможной». Еще он сообщил, что Байрон и Бетховен отказали мне в былой любви. Он умел отравить настроение. Император помолчал и добавил загадочно: «Ничего, скоро я верну любовь лучших людей Европы, поверьте». И продолжил диктовать. За ужином я сказал Жозефине: «Слава богу, и это вынесли. 4 часа церемонии. Теперь королям придется называть меня братом». Но она не принимала шуток. Она была потрясена. И я попросил Жозефину о том, чего она хотела больше всего. «Не снимай корону за ужином». Она была счастлива и ужинала в короне. А ведь это действительно было чудо. Чудо, которое сотворил я сам. Моя жена в короне. Боже мой, моя жена императрица. Вот так появилась во Франции 4-я династия. Меровинги, Каролинги, Капетинги. И вот теперь Бонапарты. и надпись, вызывавшая в начале улыбки, но для меня полное смысла. «Император согласно Конституции Республики». Все как в любимом Риме. Я вернул времена Цезаря. А потом я короновался в Италии, где все повторил. Кардинал протянул корону, но я сам возложил ее на себя, самую древнюю в Европе железную корону ломбардов. Мне дал ее Бог, и горе тому, кто на нее посягнет, — повторил я древние слова. Естественно, потом я навестил могилу Карла Великого. Но трон оставался для меня не больше, чем куском дерева. Коронации, все эти титулы нужны были только моему государству. Никто в моем доме не заметил, чтобы я хоть как-то после этого изменился. Огонь в камине, одеколон после бритья, разбавленный шамбертен и ванна два раза в день. Вот все, что мне было нужно. Ибо подлинные времена величия и поклонения прошли. Я как-то сказал Жозефине: «Я слишком поздно родился. Я прошел прекрасный путь. Чего тут гневить Бога? Можно считать, что я уже повелеваю Европой и вскоре всю ее завоюю. Может быть, покорю Англию, и моя империя охватит больше земель, чем империя Александра Македонского. Но и тогда нельзя будет сравнить мое могущество с величием Александра. Завоевав Азию, он объявил себя сыном Зевса, и весь Восток ему верил. Если бы я объявил себя сыном Отца Небесного, любая рыбная торговка подняла бы меня на смех». Жозефина посмотрела на меня в ужасе, как на сумасшедшего. «А я ведь шутил». «Да, шутил».